Вообще я планировал задержаться в этой чаще на трое суток и потом постепенно двигаться дальше, но когда вышел ночью, чтобы двинуть дальше, обнаружил снежный буран, одну стену сундука уже замело, отчего пришлось вернуться обратно. Похоже, задержимся на какое-то время. Тут стоит описать несколько моментов, коснусь их. Сундук с квартирой – дело отличное, дом всегда при тебе, но как портал может сработать на выход, если, например, его замело снегом? А такое бывает. С нами так и не раз, ведь он не может перенести меня туда, где все занято снегом. Объясню, что портал сначала проводит проверку, свободен вход или нет. Если нет, дает красный цвет запрета, и мощным потоком ветра сдувает все, что препятствует. Загорелся зеленый, выход свободен. Это я к чему? В квартире свежий воздух, работают амулеты, но жены считают, что детям нужен свежий воздух, та что в положении тоже, и ходит гулять наружу, малую выводит. Я сделал коляску на санном ходу, ну и сами прогуливались. Если ветер или снег, это им не мешает. У девчат магическая защита и амулеты климат-контроля. У коляски тоже. Это я все к чему. 2 часа назад те с прогулки вернулись. Около часа гуляли по льду озера. Оно тут рядом. Все тихо было, а я вышел, буран. Поэтому, снимая верхнюю одежду, сообщил это девчатам. Те будут отслеживать непогоду, сообщат, как все расчистится, а сам в мастерскую. Время есть, терять его не будем. И не стоит думать, что я там заперся и только работой занимаюсь. Нет, часов 6 в день, не больше, так что и на семью время трачу, с дочкой играю. У нас пушистый ковер в ее игровой комнате, с кубиками там играем, башни строим. Я не забываю о семье, хотя жены намекают, что новый дом стоит построить побыстрее, они уже в предвкушении. Сами своим комнатам дизайнерами будут, хотя делать мне, надо будет эскизы накидать, чтобы выбрали по нраву обстановку. Буря на удивление долгой была, после нее так 4 дня сильный ветер дул. Неделю ждали, пока погода не нормализуется. За это время я немало продвинулся в работе по новому дому, и у нас поменялись некоторые планы. Да я тут прикинул, и решил, а почему бы в действительности в Питере не побывать, на столичную жизнь не посмотреть. А сейчас зима, самое то для путешествия. Если двигаться не спеша, с отдыхом и посещением достопримечательностей разных уголков, к лету и будем на месте. Я вообще-то не спешу, от слова совсем. Заодно Пермь посещу. Служку того поискать стоит. Может, тот и не настоящий служака, а переодетый мошенник. Я его только на улицах встречал, не видел места работы. Хотя жандармы говорили, что метрика вроде как настоящая, так что скорее всего найду и поспрашаю, какого черта тот обо мне рассказал. Вот так погода нормализовалась. Я вышел на лед, хорошая приятная ночь, хотя тучи над головой низкие висели, звезд не видно. Подняв купол, что потянул меня по льду в сторону Красноярска, я стал прикидывать, как мне добраться до столицы. Большая часть пройдет, конечно, по рекам, что зимой становится дорогами, а только это такой запутанный лабиринт, что могу заплутать, вот и решил двигаться по санным дорогам ночами. В лесах, конечно, парусом не воспользуешься, там пешочком, а в степях, то почему бы и нет. А так льды Енисея не пусты были, вскоре попался первый обоз, нагнал и обогнал его с кормы, другой встречный был, потом еще один. Пользуясь хорошей погодой, купцы и путешественники старались уйти подальше. Кстати, от второго обоза мне замахали руками, выстрелы зазвучали. В воздух я видел стволы в небо, не на поражение били, только внимание привлечь, заинтересовали. Оказалось, купец, по счастливому стечению обстоятельств, выехал из Красноярска на мои поиски. А узнать меня легко по парашюту крыло. Сейчас не только я им пользуюсь, на льду у города многие при нужном ветре так катались, но это забавы, вдали от города вот так с парусом только меня можно встретить, так и опознали. Жена сильно заболела, тут же была, вылечил за полчаса, действительно серьезно больна, рак утой, последняя стадия. Расплатился купец за лечение щедро, золотыми монетами в 2 мешочках, по 500 штук в каждом. Так что, обоз развернулся и двинул обратно к городу, а я покатил дальше. Подняв крыло, что вознесло меня в небо, метров на 200, и вот так перелетел через город, опустившись на санную дорогу с другой стороны и заскользил в сторону Омска. А да, я давно научился использовать амулеты ветродува так, что тот, дуя снизу в парашют, поднимал его и меня под ним. Я так пересекал проблемные места, банально перелетая, как сейчас Красноярск. Да, так можно и дальше путешествовать, но извините, на лыжах это реальный кайф, а я путешествую с удовольствием, получая с дороги все, что хочу. В общем, так на лыжах за парусом скользить мне нравится, а просто лететь не особо, только если нужда заставит. Хотя этой опцией пользовался часто, чего уж там, если обозы встречал, или других попутчиков, пролетал над ними, и дальше. До Омска за 2 дня добрался, в городе мы 3 дня прожили. Причем комнату в доходном доме снял, но жили в сундуке, что поставил в комнате, и гуляли по городу. Потом 4 дня пути, и то задержались в одном месте на 2 дня, красивая поляна в густом зимнем лесу, с незамерзающим озером. Да, и такое бывает, я в нем купался, вот и до Перми добрались. Тут я пока опасался так светиться, могли сюда ориентировку послать на мои поиски, так что жены пока в квартире, а сам прогулялся до той ресторации, где с полицейскими общался. Амулет поиска запущен, искал метку в ауре того служки. А что, вы думаете, я метку не поставил? А вдруг меня кинули? Как искать ответчика? Нашел амулет того, пока за зоной дальности, чтобы показать на карте, но в какую сторону идти, уже знаю. Туда и двинул. А вскоре и на голокарте города, что показывал амулет, показалась метка, которую я искал. Небольшое деревянное здание рядом с собором. Или это церковь, неважно. Внутри сидел тот, кто мне нужен. Спокойно зашел в здание, никто ничего не спросил, хотя один местный, тоже в рясе, встретился и зашел в комнату. Там за столом и сидел знакомый служка. Был еще один стол, явно рабочий, но пока за ним никого. Похоже, недавно вышел, свитки разложены на столешнице, письменные принадлежности. Служка что-то считал на свистке, записывая в другой, а тут, подняв глаза, вздрогнул, опознав, наблюдая, как я подхожу к стулу, сев на него, после чего достал охотничий нож, очень острый, и, подрезая себе ногти, с невозмутимым видом сказал: «Мне тут жандармы встретились, сказали, метрика фальшивая». «Какая фальшивая, все правильно и честно проведено», — возмутился тот. «Ага, значит, встречу с жандармами не отрицаешь, и откуда они узнали обо мне? А это я знаю. Помещица Маслова, к ней обратились по поводу вас, она и сообщила, что племянник погиб. Поначалу ко мне запрос пришел, я ответил честь по чести, вы сын помещика Маслова, что жив он, но, видимо, обратились к единственной родственнице, и вот, скандал был, счастье, что епископ за меня вступился, не дал раба Божьего судить. Меня из архива в канцелярию перевели, епитимью наложили и пост долгий. Пожертвовал за это церкви сумму немалую. Не врешь, задумчиво пробормотал я. На те деньги я дом себе купил, семью перевез, жену Марьюшку и 3 деток, кур развожу на подворье, яйца хорошо на рынке берут. Оставил родительский дом, там еще брат с семьей живет. Деньгами им помог, еще долю выкупил у одного купца. Паром через реку, там моя доля 40%. Хорошо зарабатываю, но только летом. Хватает на прокорм зимой. 50 рублей церкви пожертвовал, все, что было на руках. Отвел Бог беду, добавил тот и истово перекрестился, как это уже не раз делал с момента начала нашего общения. Что обо мне рассказал? Правду, ответил тот и, услышав мой скептический хмык, отвел глаза и добавил. Сказал, что вы сами меня нашли, угрожали семье, запугали. Ну и щедро одарили, чтобы не донес. В этот раз не врешь, снова констатировал я, после чего достал бумаги, полученные от него, и сказал, протягивая. Держи, мне теперь без надобности. Да уже внесли в списки как украденные. Недействительны они. А хотите новые? У меня тут 1 метрика на примете есть, как раз под вас. Ну ты и. Я даже слов подобрать не мог, но все же подобрал. Жук, не нужны мне новые документы. Ладно, прощаемся. Задерживаться я не стал и покинул как саму комнату, так и здание, направившись к выезду из города, по пути высматривая свободные сани, чтобы доехать. Пешком было лень идти. Насчет новых покупок, то зачем? Я столько фальшивок сделал от дворян до простых жителей Ри и Французской республики, что мне это просто не нужно. Сани нашел, так и покинул Перми этим же днем, еще засветло, полетел дальше. А как стемнело, нашел неприметное место и отдыхать к своим девчатам. Дальше у нас по плану Казань, Нижний, Владимир и Москва. Что я скажу? Путешествие не задалось. Нет, прошло оно отлично, только весь путь с заездом в разные города, где мы проживали 3-4 дня, изучая их, занял у меня 1,5 месяца. Тем я и был недоволен, что в начале февраля прибыл к столице Российской империи, сложил купол крыла, и, выйдя на дорогу, доехал до самого города на попутных санях. Как раз утром и оказался на территории, а я размечтался, что летом тут буду. Хотя, можно и летом побывать, но попозже. Еще стоит добавить, что я полностью закончил с постройкой дома. Вчера и закончил. Это все, что сделал. Обстановки нет, комнаты пусты, голые, можно сказать. Доступ женам дал, они уже все изучили, комнаты себе отобрали. В этот раз я поступил предусмотрительно. На хозяйском крыле, это четвертый этаж, да, у нас четыре этажа и кроме лестниц имеется лифт со стеклянными стенками. Тут холл высотой во все четыре этажа. В общем, внутри настоящий дворец, на особняк уже не тянет. Так вот, начну сверху. Это хозяйский этаж, тут 10 помещений ровно, с неслабой квадратурой. Тут одна общая гостиная, детская игровая комната и 8 спален. У меня своя, с отдельным санузлом, у жен свои. Да во всем новом доме у каждой спальни свой санузел. Причем есть гостевой, общий, на первом этаже у бального зала. Там же душевая. В комплектацию спален входит, кроме санузлов, отдельные гардеробные. 4 спальни — это моя с жен, у Анны своя, у Наума, сынишки моего, ему 3 недели от роду, своей пока не будет, как переедем, станет в кроватке спать в спальне матери. Да и Анна, наверное, так же, до 3 годиков точно. Остальные спальни законсервированы. 3 этаж, тут также 10 помещений. Кабинет мой, мастерская, арсенал, спортивный зал, библиотека, пока пустая, гостиная, как комната отдыха, тут стены из аквариумов, одна стена в мой кабинет. 7 комната, кинозал, 8 бильярдная, 9 и 10 были складами. Общая уборная в список не входила. 2 этаж имел 5 помещений, чуть позже поймете почему. Хотя нет, сейчас объясню. 1 и 2 этажи пронизывает высокими сводами большой бальный зал с большим светлыми окнами. За окнами рисунки, не настоящий вид из окна, хотя солнце светит как настоящее и облака в окнах видны красивые. Так вот, на 2 этаже кухня, малый обеденный зал, 2 кладовых со стазисом, оранжерея, где панорамные окна выходят на бальный зал, ну и общая уборная. Они на всех этажах, если что. 1 этаж, прихожая, со шкафами, тут тоже раздвижные зеркальные двери, и большими шкафами, для верхней одежды и уличной обуви. У каждого жителя дома свой шкаф, ну и гостевые есть. Далее холл, как я уже сказал, тут высота потолка до чердака, с перилами ограждения на каждом этаже, тут же и лифт ходит. Сбоку от входа в прихожую он находится, лифт уже есть и действует. Далее, из холла дверь в гостевую уборную, потом банька с парной и бассейн. Это все, за счет других помещений бассейн имел 5 метров в ширину и 20 в длину. Глубина общая 2 метра, но в одном месте 4, где подготовлено место для ныряния. Водой пока не заполнен. Есть еще нововведение. В помещении бассейна, справа от входа, на небольшом возвышении, 2 глубоких ванны. Я пока с ними не работал, но одна – это детский бассейн, вторая – будущая джакузи, с анатомическими местами для лежания. Это все, как видите, неплохой такой дом для проживания. Осталось оснастить их и заехать. Сами помещения светлые, темных тонов ничего нет, не любил я их. Крестьянин, тут 2 на санях ехали, высадил меня ближе к центру, он поворачивал, овощи вез по заказу клиенту. Вот так, поправив одежду, я уже закупил местную, чтобы не отличаться от горожан, в Москве закупки сделали, и вот так направился к набережной, где Нева была скована льдами. Найти того чиновника, что отправлял письма от канцелярии императора в Енисейскую губернию, было сложно, но я сделал. Нанял мелкого писаря и за золото все выяснил. Время полночь, он спал у себя дома, тот по чинам имел звание как полковник, если на армейские звания переводить. Жену я его усыпил, и вот так наклонившись, с размаху залепил звонкую пощечину. Тот вскочил, я светляки зажег и наблюдал, как тот вращал огромными испуганными глазами. «Что это?» – прохрипел тот. «Это у нас в Сибири мы так встречаем гостей, здороваемся. Кстати, красивые у вас бакенбарды, а я гость, ой, извините, я заберу обратно свое приветствие». Тот не успел закрыться рукой, и голова дернулась от новой хлесткой и мощной пощечины. «Люблю я традиции Сибири, хотя и сам их придумываю. Некоторые, между прочим, пошли в народ. Хватит меня бить», – простонал тот. «Это я не бил, а здоровался. У разных племен приняты разные способы приветствия. Некоторые плюют в лицо дорого гостя. Хотите перейти к их приветствиям? Нет, пожалуй, как-нибудь обойдусь. Кто вы? Удивительное дело, вы решили начать мои поиски, подняли столько народу, помешали мне отдыхать, и я, кстати, приехал бить по наглой роже с бакенбардами. Все это тут присутствует. Мне сильно не понравилось, как ваши люди портят мне жизнь. Я решил приехать к вам лично и попортить ее уже вам. Например, отрезать ноги. Весело, да? Вы чудовище, с чувством выдохнул тот, садясь на кровати, при этом мельком проверив, как там его жена. Я, с искренним возмущением удивился я. А не вы это начали? А не понимаю, кто вы? Ну как же Енисейская губерния? Больше года назад, почти два, вы отправили письмо из канцелярии императора изловить некого парнишку. Более того, отсылали эти письма раз в три месяца. Ученика лекаря, ну вот видите, все вы помните. Я лишь государев слуга, и выполняю приказы. Это был неправильный приказ. Еще надумаете меня искать, сожгу вместе с домом. Вы все поняли? Да, хорошо. Кто отдал приказ найти меня? Его императорское величество, лично. Ага, зачем я ему? Императорская семья тоже болеет. Ага, за каким чертом ему я сдался? Ему врачей не хватает. Его высочество не раз общался с теми, кто излечился. Он был под сильным впечатлением. Угу, а теперь правду говори. Мне запрещено. Правду. Колдун, черный колдун. Он захотел встречи. Странно, не врешь, озадаченно почесал затылок. Как все повернулось-то? Где он? В императорском дворце, конечно же, живет как советник императора, но я знаю, что держит императорскую семью в страхе. Об этом мало кто знает, если кто получил такую информацию, они исчезают. Угу, колдуну зачем император с семьей? Все маги самодостаточны. Эта шелуха с властью им просто не нужна. Драгоценности и золото... Тихо прошептал тот. А как? Тогда да, теперь верю, вот это может быть. И где колдун живет? Поточнее, не знаю, в гостевых палатах где-то. Ладно, сам найду. Не люблю коллег-соперников, тем более что так меня настырно ищут. Оставив чиновника в спальне, наказание ему оставил, живой, но говорить целый год не сможет, отключил эту функцию в мозгу и покинул дом. Вот так, добежав до Зимнего дворца, я вскрыл магическую охрану, да, присутствие мага считай доказано, и проник в спальню императора, хлопнув негромко тому по лбу открытой ладонью. А спал он один, увидев, что проснулся, спросил: «Что ты дашь, если я убью колдуна, что вас захватил?» «Я тот самый ученик лекаря из Красноярска, дворянство с титулом и доходное поместье». «Большое», — сразу выдохнул тот. «Фу-у, а нормальная оплата есть? Золото и драгоценные камни он забирает. Если этот тип из опытных магов, то добычи мне не видать. Припрятал все, это все на инстинктах. Так что нет, на трофеи я рассчитывать не могу, шансов мало. Что еще есть? Младшую внучку замуж? Ну ты и крохобор. Хотя извините, ну вы и крохобор, все бесплатно получить хотите. И титул, и поместье вам ничего стоить не будут. Внучка те более. Баба с воза, кобыле легче. Я попрошу. Извините, девица с возу, кобыле легче. Спасибо. Угу. Земли я хочу. Земли? А да, вы продаете Аляску, в Москве в газете прочитал, что предложение такое было вам дано. Эти земли и хочу, чтобы бумага была, все чин-чинарем. Аляска, думаю, это решение устроит обоих. Договор? Протянул я руку. Договор? Пожал тот мне мою ладонь. Отлично, теперь так, этот колдун живет через три комнаты от вас. Хорошо укрепился. Есть два выбора: атаковать сразу, неожиданно, тогда все шансы на моей стороне, но дворца уже не будет, да и ваша семья пострадает, вряд ли кто выживет. Я так понял, она у него в заложниках. Или вызываю на магическую дуэль, надеюсь, тот купится и согласится наказать взорвавшегося пацана. В этом случае шансы пополам у него и столько же у меня. Это ваш дом, выбирайте. Дуэль, подумав, твердо сказал тот. Ну дуэль так дуэль, люблю хорошую драчку. На площади устроим, защита не даст пострадать домам. Только брусчатку придется переложить, там вряд ли что потом останется. Договорились. Что мне делать? Да ничего, лежите. Я сейчас выйду на площади, дам универсальный клич вызова на дуэль. Дальше все решится. И очень надеюсь, что вы с оплатой не обманите, как и вы меня. Уж я постараюсь победить. Это в моих интересах. Покинув спальню, стараясь не трогать сторожевые магические линии, я покинул дворец и кинул клич колдуну, заодно поглядывая, как тот суетится у себя в спальне, готовится. Это амулет сканера показывал. Был шанс, что тот сбежит, придется гонять, и там, где уничтожить, меня это тоже устраивало, но тот все же вышел. Действительно черный колдун, негр был, в рясе с капюшоном. Что я по нему могу сказать? Судя по амулетам, что тот использовал, артефактор он слабый, ни одного не нашел выше третьего уровня. Вот как боевик, увидим. Я-то слабоват, но драться буду амулетами, по сути уровень архимага. И дальше создав купол, когда тот вышел ко мне, и началась дуэль. Вся надежда на первый удар, и он помог. Я победил, проиграв. Очнувшись, вздохнул, все же умер. Погиб, когда небольшой турбореактивный гидросамолет, на котором меня перевозили, похитив, был разрушен в воздухе. Тоже додумались, похитить. Как очнулся, так и устроил бучу, перебив всех на борту. Правда, меня это не спасло, самолет летел на бреющем, ничего не успел сделать, как мы влетели в горный склон. Вот так и прервалась моя жизнь на 146 годах. В 2005 году это произошло. Выкрали с моих личных земель, а это обширные территории Аляски. Что вообще стоит рассказать? Да, Аляска моя, толп колонистов и переселенцев не было. Точнее были, о, и не раз. Даже армии их поддерживали Канада и САШ. Те считали законом, пришел на землю, вбил именной столб и земля его, жег вместе со столбами. Сначала отправлял посыльных, что сообщали незваным захватчикам, что их присутствие тут незаконно, пошли прочь. Если отказывались уходить, то уничтожал. Так и отваживал, но раз в 20 лет все по новой. Быстро забывалось у них. Местные коренные жители тут проживали без проблем. Мы сосуществовали, я дома семье отстроил амулетом строительным, крепость была, домики в разных местах и жили не тужили. Ну а то, что я лекарь, заставляло многих людей срываться с места и двигаться сюда к земле обетованной, то есть, ко мне. А границы у меня закрыты, хотя охраны не было, но это их не смущало, уж их-то лекарь точно примет. Я не врач, мне не интересны эти толпы больных, гнал. А так я уже не маг, колдуна убил, тут император российский слово сдержал, дал мне земли и титул великого князя, чтобы имел право владеть ими. Я сразу и рванул к своим землям. Просто колдун выжег мне дар, сделал это, умирая, посмертный удар, мне нужно было пережить это в тиши. Впрочем, щель при мне сохранилась, пользуюсь ею, запас амулетов и артефактов солидный заранее сделал. Амулеты приписаны к моей ауре и пользоваться могу ими только я, и пусть сильно потерял в возможностях их управления, магического зрения-то нет, пользоваться мог, что и делал. Заряжать сам не мог, это да, но амулеты зарядки встроены в походные дома, а как иначе? Сам я замаюсь их накопители заряжать. Вот в мастерских обоих домов и было по 4 выхода для зарядки, там и заряжал. А как срок использования домов вышел, заряжал с помощью единственного амулета зарядки у меня в запасах. Сделал для жен, а пользовался сам. Только он медленно работал, но главное есть. Дома походные тогда во время побега из России были, второй оснастить нужно, так что выживем. Выживал, амулетами лекарскими себя поддерживал, вон сколько прожил. Две жены из трех, на момент моей смерти живы были, одна погибла во время покушения, в 1904 году. И ведь лезут, знают, что я найду виновных, отыщу и накажу, а все равно. Кстати, Англия перестала существовать в 1922. Смерч и землетрясения уничтожили ее, сразу легче жить стало. Много что было, но Аляску я не покидал надолго. Дети, внуки, правнуки, получали образование, выдавал земли, баронство или графство, и те правили ими. Наследник был, он еще 40 лет назад принял земли. Моя гибель ничего не решает. У него были команды ликвидаторов, найдут, кто меня похитил. Надо же, во время рыбалки, ушел на несколько дней, походить по берегу, половить форель. Никого видеть не хотел. У меня иногда такое бывает, раз в год. У нас вон пусть коренные жители, но города были, немного, на побережьях, но были, так что земли у меня в порядке, в надежных руках. И нет, других одаренных на земле не было, я искал и проверял, своих детей тоже, пуста планета на одаренных была. Тот черномазый тоже пришлый, как и я. Жаль, тело у того самоуничтожилось в пламени, какой-то амулет сработал, сразу после дуэли, без трофеев остался. Вот такие дела. Хм, а где я теперь? Осторожно сев, поморщившись от боли, я осмотрелся. Оба-на, а места-то знакомые. Я лежал на обшивке корпуса катера, а рядом со знакомыми обводами виднелся остов старого буксира. Распотрошенный остов. Посмотрев в сторону двух светил, я только кивнул сам себе. Так и есть, я на славе. Это кладбище, и похоже я попал в тело мальчишки, что сорвался с веревки. Вон она свисает с корпуса буксира. А то, что мальчишка, это точно, лет 12 где-то, одетого в какую-то хламиду, ранее бывшую взрослым комбинезоном, несколько раз перешитый под подростка и с несколькими заплатами. На ногах обувь, но так, самодельные сандалии. Подошва из резины средней мягкости, похоже, взята из резиновых уплотнителей гражданских судов, да прошитой веревкой, чтобы на ногах держались. Не сандалии даже, скорее шлепки. Тело болело, метров с пяти упало, видимо, плашмя. Позвоночник целый — это хорошо, но, видимо, парнишка сильно ударился головой, это и привело к смерти. Вот так я стал осторожно себя ощупывать. На темечке расплывалась гематома, трогать больно, и сознание плавало. Хорошо парень приложился, как бы ни трещина там в черепе. Похоже, еще серьезная гематома на заднице и пятках с задней стороны. Спина и позвоночник целы, потом что на спине был рюкзак, внутри сложенное одеяло, как раз под спиной, потому и досталось голове, заднице и пяткам, они не прикрыты. Сбоку в рюкзаке свертки с едой и фляжка, но они под удар не попали. В кармане на бедре нашел универсальный ключ, он тут из всего самый ценный. Немного настораживает отсутствие любой электроники и медикаментов. Я изучил все карманы и сам рюкзак, аккуратно все сложив как было, вся надежда подняться на буксир и глянуть, есть что там или нет. Да уж, состояние не ах. Встав, постоял, привыкая, пережидая, пока навалившееся головокружение пройдет, и осмотрелся. Кстати, небо пустое, это напрягает. Там минуты не проходит, чтобы инверсионный след или что другое не пролетело, или на посадку с орбиты шло, а тут пусто. Но это славия, это точно. В моем состоянии подняться по веревке, можно и не мечтать. Подойдя к краю катера, чтобы дотянуться до веревки, свисавшей над пропастью, и понял, не достаю. Внизу видны другие корпуса, лететь до ближайшего метров 15. Да попадас. До веревки я дотянулся с помощью куска обшивочного пластика. Раскачал ее, чтобы та до меня долетела, и перехватил. Подергал на всякий случай, пару раз легко, потом довольно сильно разок, сами рывки отдавали по больным местам, и веревка, шурша, начала падать, а за ней, звеня об обшивку, летел крюк. Вот ведь, парнишка закинул крюк, но тот слабо зацепился, а сорвался, когда раскачивался на веревке. Если бы не раскачивался, улетел бы в пропасть. Повезло, хотя нет, тут или сам сорвался бы, или крюк, шансов не было. Силы у того раньше подвели, и вот результат. Сматывая веревку, я поглядывал вокруг. Хм, а получается, я нахожусь в колодце. Корпус катер ниже, остальные суда выше, вот так и получись. Впрочем, место бывшего хозяина этого тела мне не подходило, надо в другое перебраться. Однако сначала поем, я голоден. Сделав глоток воды, вернул на место. Фляжка по сути пуста была, три глотка, осталось два. Теперь достал три свертка с едой. Даже открыл все три, бумажные свертки из вощеной бумаги, ну или нечто подобное. Внутри одинаковый набор, по три полоски сушеного мяса, шесть долек сушеного овоща вроде лука, и еще сушеные овощи. Какие-то наборы, котелка их варить нет, да и воды тоже, так что стал так жевать. А неплохо, уж куда лучше, чем солдатские пайки. Одного свертка мне хватило насытиться, мясо туговато жевалось, чуть соленое, но ничего, смолотил все. Ну а пока вот так работал челюстью, пребывал в тяжких думах. Да я все про свою прошлую жизнь думаю. Нет, там порядок, сын правит твердой рукой, княжество Аляска известно на всей земле, тут другое. Я ведь по сути самоизолировался на своих землях. Столько лет прошло, но ничуть не расстроен, развлекался как мог. Особенно любовью моей пользовалась охота на чужаков, что решили земельки у меня отхватить. Также путешествовал, там такие края красивые, просто прелесть. А война была, а за золото. Я сам добывал и скрывал это как мог, но все же просочилась информация в 1952-м. Толпы пошли, и пофиг, что границы закрыты, больше на бумаге. Пограничников у меня нет, сам ночами облетал земли на парашюте и сканером искал, раз в месяц. Еще премия коренным шла, если чужаков видели и доложили. Сейчас небольшая армия и полицейские силы в княжестве были. Ну, переходить границу они переходили, только никто не вернулся. потому наше княжество в довольно сложных отношениях с соседями. Посольств на своей территории ничьих я не держал, они просто не нужны, торговли с другими государствами не было, и быть не могло, золота хватало и без этого на мое княжество. Так что ноты протеста засылали фельдъегерями, но и только. Да там одно и то же, верните их граждан. Я не некромант, мертвых не оживляю, нечего было присылать. Потому и война за золото случилась. Пропажа золотоискателей дала повод ввести совместные армии Канады и США. У амулетов и боевых артефактов срок годности есть, пусть запас имелся, но и он подходил к концу. У меня 3 амулета рассыпались в прах, еще 2 на грани были, но как армии пришли, так и легли. Обратно границы не пересек никто. Я поначалу ударил по аэродромам, те посмели бомбить мои поселения и города, а потом армии зачистил. Больше 200 000 сгинуло. У моих коренных на руках столько трофеев ходило, форма, оружие, техника, включая тяжелую. У некоторых в амбарах и танки стояли. Моя семья не возражала. Боевые корабли отжимать я не стал, утопил, как и несколько транспортов с морским десантом. А высадиться 10 000 успело, другие нет. Отжать мог бы, вон, продать России, но той не существовало. Изменения были, но не сильные, большевики правили, а я с ними на штыках. Те посмели утверждать, что имеют право продать Аляску как хозяева. Угу. После того, как те, кто это утверждал, были обезглавлены, перестали поминать мои земли. Эта плюха с уничтожением армий сильно ударила по правителям этих 2 стран, их заменили. Пока тишина, уже несколько десятков лет. Вроде война была, армии границу перешли, но о перемирии или еще чего, никто так и не объявил. Значит, война официально у нас продолжалась. Эх, ладно, пора заняться выживанием. Покосившись на корпус соседнего танкера, тот 3 ряда занимал, крупное судно, закинул крюк в проем, там жилой модуль как раз должен быть, убедился, что есть зацеп, край веревки обмотал вокруг пояса, погибать я не собирался, и стал подтягиваться. Вообще, если разбежаться, я долетел бы и ухватился за край люка, но если есть веревка, то зачем так рисковать? Мне тут, повиснув, метр всего подниматься. Вот так приложить силы я смог, поднявшись, перевалиться через край. Совсем дохлый пацан, 3 ногу закидывал на край, пока не смог внутрь судна перекатиться. Причем еще и 1.5 метра падать пришлось, а тут пола у люка не было, остатки переходов ниже были. Я упал на мусор, мягко, не ушибся, и передохнув, стал сматывать веревку, поглядывая вокруг. Нужно найти место лёжки, мне отлежаться нужно, но для этого требуются запасы воды и еды, а значит стоит держать путь к людям. Ну и по пути снять что из целого среди судовых и корабельных блоков. Не зря же ключ был в кармане. Похоже, парнишка тут так и зарабатывал. Двигаясь в перевалочку, пятки болели, и пусть задниками пяток ударился, не знаю как правильно, как сказал так и есть, но при ходьбе отдавало. К медику бы, было бы неплохо. Кстати, раздумывал по поводу инициации, магический дар заиметь, это хорошее дело, но как, пока думаю. Да и вообще есть он у меня, после выгорания может исчезнуть, так что тут без проверки не узнаешь. Вообще есть 3 способа принудительной инициации. Как в прошлом мире это прошло, оно как-то не хочется, так что остается 2 способа. Используя местные космические технологии, я могу собрать оборудование, излучение которого и даст возможность провести инициацию. Правда, оно погибнет под ударом сырой маны, да и делать это желательно подальше от людей, но должно сработать. Второй способ – это банальные медитации, но и самый долгий из всех, может и до нескольких лет занять. Не мой вариант, с собранным оборудованием проще. Там нужно кресло обучения, то, что и помогает изучать спаки, ну и еще разное специализированное. Славия край контрабандистов, некоторое оборудование редкое, но все можно купить, были бы деньги. Вот так, прихрамывая, я и гулял по отсекам танкера, стараясь не провалиться в отверстие в полу. Некоторые прикрыты мусором, наступишь и полетишь вниз, поэтому дорогу стоило проверять. Я это делал крепкой железной загогулиной, вроде деталь от блокировки двери. Пару раз действительно мусор просел, обходил эти места. Стемнело уже через 3 часа. Вода все, подошла к концу, особенно пить хотелось после приема пищи. Однако и находки были. Для начала 2 целых на вид блока. Горелым не пахли. Целые или нет, тестер бы показал, но его не было. Стоит еще сказать, что я по лестницам, а потом по скобам, поднялся через люк наверх остова, выбрался наружу. Тут сверху танкера не было других корпусов, что и позволило мне осмотреться. В стороне была видна база, не могу опознать номер. Вот только вид ее меня не порадовал. Я сразу понял, во что влип. Судов нет, вообще никаких, а это означало одно. Славия — тюремная планета, и еще не снят запрет ее посещения. Сколько ждать, не знаю, это можно выяснить только у местных. Узнаю дату, по ней определюсь. Задница, в общем. И да, до базы недалеко. Несколько десятков корпусов пройти и буду на окраине. Это означало, что тут все корпуса уже подчищены, и то, что я эти два блока нашел, скорее чудо. Просто знал, где искать, так что убрал их в рюкзак и еще засветло двинул к базе. Там и стемнело, а фонарика нет. Ничего, на ощупь, или пока подсвечивал местный спутник, двигался. Пару раз чуть не сорвался, но смог спуститься и выйти к базе, направившись в сторону пункта приема. А он освещен хорошо, да и вывеска, сообщавшая, что это, издалека видна, не ошибешься. А пока шел, прикидывал. Я ведь не знаю, в кого попал. Есть ли семья, или он был сиротой. Может, долги навешаны, и тот сбежал по сути пустой на кладбище. А что, с таким оснащением делать на кладбище корпусов просто нечего. Явно же, что парнишка новичок. С первого взгляда видно было. Надеюсь, смогу узнать на пункте приема, кто я. Те обычно всех знают. Вот так, подойдя к приемному окну, услышал. Привет, Крис. Рискнул все же. Ну, что нашел? Вы меня знаете? Извините, я упал и ударился головой. Ничего не помню, даже имя свое забыл. Шутишь? Хмыкнул парень за окошком и медленно погасил улыбку. Не шутишь? Совсем ничего не помнишь? Совсем. И вот так, сняв рюкзак и достал блоки, подав приемщику, при этом наблюдая, как тот тестером их проверяет, и слушал парня. В принципе, ничего катастрофического, но и приятного мало. Значит так, отец парня владел баром, супруга его работала там поваром. Бар внутри корпуса небольшого среднего судна был развернут. Было у них трое детей, старший сын Крис и две дочки, им сейчас 5 и 3 годика. Что там случилось, точно никто не скажет, но ворвавшиеся молодчики перестреляли группу посетителей бара, завалили бармена, отца Криса, тот якобы за оружием потянулся, и была убита мать. Тут случайность. Пуля прошла через тонкую стенку и наповал. Там еще помощница тяжело ранена была. Вот так те и осиротели. У них по-наглому отжали бар, все же наследники. Мол, родители в долгах были, видаков предъявили, те подтвердили. Причем непростой человек отжал бар, против него никто не пошел. Ладно, хоть жилища остались, в корпусе старого катера. Там еще энергоустановка работала и климат-контроль, какой-то умелец восстановил. Да и запирался тот. Тоже недвижимость ценная, но не на уровне неплохого бара, ниже. Тут уже знакомые родителей встали на дыбы и не дали грабить детей дальше, да и подкармливали. За полгода с момента гибели родителей подъели запасы, и вот Крис решил идти на поиск, на кладбище. Первый выход, что вышло, видите. Он не бывал там ни разу, опыта не имел, только по рассказам. А сестриц звали Дора, ей 5 лет, и Мила, это уже младшая. Думаю, те в катере заперлись и ждут возвращения брата. Так что узнал, где катер стоит, а не так и далеко. Приемщик даже показал, отсюда корму видно. Тот был класса больших катеров, с каютами внутри. Модель Ланс, если не ошибаюсь. А свежий катер, их недавно стали выпускать, чего это его на свалку отправили. И да, я узнал, какая сейчас дата. 27 лет до открытия планеты. Нет, долго, не дождусь. Свалю я со Славии. Я на Земле заперт был, а тут такого не желаю. Собрать катер я соберу. Возможно, даже этот самый Ланс. Так многие делают, живут и потихоньку собирают, потом пытаются свалить. Только с эскадрой на орбите такие штуки не проходят. Сбивают на взлете, как говорится. Однако я рискну, есть идея. Как проходит проверка блоков, я внимательно наблюдал. Видел экран тестера. Один мертв, второй дал отклик. Цел. Теперь по платежу. Империалов тут нет, плата местная, ходит своя эрзац-валюта. Называется бон. Я в курсе, о нем был. Эту практику прекратили, как открыли планету, некоторые богачи стали бедняками, эти боны ничего не стоили, только те, что имели производство, бары, рестораны, отели, при своих остались. Боны на империалы не меняли, а пока я получил деньги. Боны тут тоже электронные, на банковском чипе. Забавно, на планете ни одного банка, а чипы эти анонимные, ходят миллионами. Загорелый блок 550 бонов, поверху приз куранта оплатили. Я видел, расценки у приемного окна вывешены. За второй рабочий 3720 бонов. Чипа при себе я не нашел, что странно, поэтому мне выдали тут, сняв за него 100 бонов. После этого я заглянул в соседний магазин, тут всякая всячина продавалась, и взял один тюбик регенерина. Планета блокирована, но нужные товары доставляют. Взяли за него 700 бон. Тюбик небольшой, да еще разбавленный, а такие деньги стоит. Продавец на месте был, осмотрев меня, вздохнул и выдал канистру чистой питьевой воды. Она мне 100 бонов стоила, 5 литров, их я оплатил. Купил самое необходимое, сразу и попил, пол-литра выдул и фляжку наполнил. Вот так и двинул к катеру. А подойдя, неуверенно постучал по корпусу, приметив железку, стал стучать ею. Аппарель катера не открылась, там просто динамик стоял, провод в катер уходил через пустой проем от разгонного движка. Вот меня и спросили, кто это? Это Крис, был мой ответ. Сам я насторожился, голос точно был не детский, женщина, и я бы даже сказал, что пожилая. Правда, сразу охнули и створка начала опускаться. Меня пустили внутрь, створка стала закрываться. Действительно пожилая женщина. Помимо нее два мелких вихря с косичками налетели на меня, смеясь и плача. «Ждали мы тебя», — пояснила женщина. «Сказал часа на три». А весь день прошел, ночь уже, вот и сидела, не бросать же малышек. Я упал, головой ударился, вас не помню, даже имени своего. Мне на приемке сказали, кто я и где живу. Та ахнула, закрыв руками лицо в ужасе. Девочки вот не понимали, что случилось, но заревели обе, скажем так, в солидарность. Еле успокоили их, спать не уложишь, возбуждены, так что сообщив, что находки есть, воду купил и регенерин, травмы смазать. Женщина умела, ее тетушка Ника звали, велела лечь, и стала втирать мазь в голову, вместо ушиба, мягкими нежными касаниями. Слегка помазала ягодицы, там синяк серьезный, уже готов расцветать всеми цветами радуги. Ну и пятки, едва хватило, а голову, место травмы, дважды смазала, в начале процедур, и в конце, после пяток, остатками. Девчата сонно позевывая сидели рядом, наблюдая, что по воде, запас питьевой еще был, но подходил к концу, а вода тут только покупная. Ну и замкнутый цикл на катере, можно душ принимать. Я еще удивился, отчего у парня одежда чистая и сам не пахнет особо. К слову, у тетушки Ники была рация, мужу сообщила, что я пришел, но сама утром вернется, с нами переночует. По-соседски помогала, тут рядом корпус пассажирского катера, на 10 кают, там несколько семей жило. Коммунальная квартира по сути, у нас же отдельный катер, если что, на славе и на улице можно спать, два одеяла, одно на подстилку, вторым укрываться, и все, холодно ночами, но одеяла хватает, так многие живут, поэтому проблем с жильем острых нет, любой может переночевать под открытым небом, а душ и туалет в отелях, там дают пользоваться, услуга за небольшую цену, с другой стороны, комфорт стоит дорого, потому на катер и облизывались. Вот так уложив девчат, они по бокам у меня засопели, выключили свет, и спать. Я сразу уснул, только глаза закрыл. В общем, задел на будущее уже неплох, будем работать. Тетушка Ника пока меня обрабатывала много что успела сообщить по Крису и местной жизни. Хорошая и ценная информация. Завтра продолжу ее получать. Утром я встал живчиком, отголоски боли еще были, но знаю, пару дней и не вспомню о ней. Пятки в порядке. Походка больше не напоминала походку моряка. Все же отличная вещь этот регенерин, даже лизнул состав. Когда меня обрабатывали, организму для восстановления полезно будет малой дозой. И сделан ведь без магии или алхимии. Только химия и все, точнее биохимия. Сходив в туалет, пока остальные просыпались, я изучал катер. Что ж, 4 жилых каюты, кают-компания и 2 небольших помещения под склады. Плюс рубка. Это все, что было у катера. Причем бывшая рубка и 2 каюты превращены в склады, сейчас пустые. 1 каюта детская игровая, судя по игрушкам. 2 жилые, 1 родительская, другая детская, в ней 4 койки. Сам я спал в родительской, тут же меня и обработали, ну и сестрицы со мной, так и буду называть малышек, а тетушка Ника на нижней койке в детской. По катеру все, надо будет его изучить и выяснить причину, почему от него избавились. Основная проблема у всех корпусов на свалке – это повреждение несущего корпуса или устаревание металла. Что же тут сделаем? А пока изучил запасы на кухне, почти и нет ничего, все шкафы осмотрел, только 5 таких же бумажных свертков с сушеным мясом и овощами. Их подкидывали детям сострадательные соседи, и стал готовить. Тут электрическая плита, утвари, посуда есть, помыть надо, в раковине лежала, и занимаясь готовкой, сделал это. Кстати, сестриц пришлось самому в туалет водить и умывать, малые еще, или их банально не обучали, заботясь. А я все показывал, велел самим сделать, и смотрел, помогая где нужно. Надо будет докупить средств гигиены и для ухода зубов детские, а то не было. Потом прошел завтрак, я супу сварил, да тут только его сготовить и можно, покормил и нашу няню. Мы общались за время приема пищи, я много нового узнал, заодно договорились, сообщив, что проблемы с деньгами я решу, но нужно присмотреть за сестрицами в мое отсутствие, за это буду платить. А что, разок по-соседски присмотреть это можно, повторно тоже, а вот постоянный присмотр. Это уже не по-соседски, а работа, за такое уже оплата идет. Договорились на 200 бон в день, это хорошая сумма. Тем более пара у них пожилая, муж работает в сервисе, а та домохозяйка, он ее содержит. Причем сервис собирает автодома, как на земле в США. Тут тоже, коробка на колесах, обшивают материалом, чтобы тепло не теряло, и самодельные кондиционеры ставили. Внутри помещения, спальня, санблок, квартиры перевозные, спросом пользуются. Заказов на них на год вперед. Сама тетушка Ника подрабатывает, вот так, сиделками или нянями, но это именно подработки. Я ей оплатил 600 бон, за 3 дня, причем за прошлые сутки та брать отказалась, потому как просто присмотрела именно по-соседски. Пока так мужу домой ходила, прежде чем тот на работу ушел, я с сестрами занимался зарядкой. Надо будет со старшей учебой заняться, читать и писать та не умела. А вот электроника на борту была. Планшет в комнате у Криса спрятан, девчата выдали, они давно подсмотрели, где тайник. Он им не давал играть, боялся сломают, но фильмы совместно с него они смотрели, там небольшая подборка была. Планшет имел пароль, но простейший, отпечаток большого пальца правой руки. В тайнике 3 платежных банковских чипа нашел, подключил к планшету, там выход был, и видел, что все 3 имеют пароли, а я его не помню. Ну и всякая мелочевка была. Детская, для мальчишек ценная. Кстати, неплохой нож в ножнах нашел. Крис его не брал, боялся отберут. Теперь стоит задуматься о будущей жизни. С планеты я сбегу, пока не знаю как, но сделаю это. Для начала нужно пустить все силы на открытие дара. Его наличие сильно облегчит жизнь и побег с планеты. И пока медитациями займусь, похоже, это единственный выход. Оборудование для принудительной инициации собирать буду, но надежды мало найти все, что нужно. Так что не стоит терять время. Хотя я инженер, если из поломанного восстановить и собрать, шансы есть. Да и инженер я считаю липовый. А что, я больше 1,5 века в других мирах прожил, не занимаясь работами по инженерии. Многое стерлось из памяти, позабылось. Конечно, что-то всплывает, пока тот же катер осматривал, или остовы на свалке, но эпизодически. Хотя, конечно, очень рад, что очнулся именно на Славе. Думал, погиб на земле, и снова там же новую жизнь начну. Да нифига, и очень рад этому. А то жизнь на земле уже прискучила. Ладно, не об этом сейчас. Самое ценное на борту катера – мои сестрицы. А что вы хотели? Столько народу из зэка и их потомков, а женского пола рождается меньше, чем мужчин. Их дефицит и рабство тут царило вполне себе не слабое. Девчата – это товар, даже в таком возрасте. Обучат всему, а как в возраст войдут или не войдут, подложат под кого – или продадут за немалые деньги. Крису уже поступали предложения продать их, но тот отказывался. Честно сказать, тот хоть и любил сестер, но странной любовью, похоже, ревновал их к родителям. Все же рождение 2 девочек в одной семье – это немалая редкость. Поэтому сторожить их буду от и до. Няня, конечно, их не спасет. Что может сделать слабая женщина во время нападения? Не открывать катер, хоть какая-то защита, но вскрыть его любой спец сможет. Тут даже ключа доступа нет, открывается и запирается изнутри нажатием кнопки. Няни пока нет, а я планировал на рынок сходить, там продавали товар фермеры, сделать закупки, запас нужно иметь, вот и продолжил играть с малыми, мы фильм посмотрели, и делал прикидки. Почему-то мысли свернули на прошлую жизнь. А что вы хотели, такое сложно забыть. Не стоит думать, что мы с женами прожили все это время. Нет, аж 60 лет продержались где-то. Это в начале супружеской жизни многое интересно и вновь, на уступки шли друг перед другом, и вполне неплохо сосуществовали. Потом устаешь же от близких, причем жен я любил, как и они меня, но вот любовь ушла, осталась привычка, там и разошлись. Те неплохо устроились в столице княжества. Правда, чтобы не возникло вопросов, им приходилось умирать, и с новыми документами, чуть измененными лицами, как мои дочери или внучки, появляться. Я и сам так делал, на момент гибели официально был внуком наследника, главы княжества, как-то ведь вычислили, раз похитили. Все же иметь лекарские амулеты и не использовать на себе, продлевая жизнь женам и детям, это не глупость, а маразм, потому и были долгожителями. И скажу, что как я не берег остатки магического могущества, на момент моей гибели в щели осталось всего 7 амулетов из тех 300, что ранее были в запасах, что на ладан дышали. Боевых так нет совсем. Последний осыпался в той драке на самолете. Вышел и его предел. Про походные дома и вспоминать не стоит. Отслужили положенный срок и осыпались. Хорошо накопители спасти смог. На тот момент дома пусты были, все вывезли из них. Большая потеря, но давно смирился. Только жалел, что основу из золота не сделал в дороге, до дуэли, хотя бы небольшого походного домика. Он бы служил мне до момента гибели, но чего не было, того не было. Наконец пришла няня, и мы, собравшись, даже принарядились. Запасная одежда у Криса была, и заметно лучше, у девчат тоже, все вместе пошли на рынок. Малых выгуливать нужно, и почаще, не постоянно же им на катере сидеть. Кстати, узнал, как катер закрыть, находясь снаружи. Хитрость простейшая, палкой дотянуться в отверстие от болта до второй кнопки, но пока работало. Рубаха немного стесняла движение, и брюки чуть коротковаты. Похоже, я вырос из этой одежды, но ничего, пока терпимо, обувь еще по ноге. Из одежды у Криса был тот комбез, не знаю где он его взял, и два комплекта одежды, домашняя, легкая и вот эта, в которой я сейчас. У девчат несколько платьев, младшая явно за старшей донашивает, но дети растут, да и я тоже, и придется скоро покупать что-то новое, или заказать пошив. В общем, боны нужны, поэтому медлить не стоит. По рынку мы гуляли около часа. Рынок как рынок, от припасов, свежих включая, до оружия и корабельных деталей продавали, покупай что хочешь, были бы боны. Стопки шлепок увидел, как те, в которых сам очнулся. К слову, Крис правильно сделал, что в них пошел, а обшивка скользкая, на мне, например, сейчас были туфли, работа местного сапожника, подошва кожаная, так я в ней на свалке буду как корова на льду. Обшивки покрыты специальным материалом от прогорания корпусов, а он скользкий. А шлепки нормально, они не скользят, ими все искатели и сталкеры на кладбище пользуются. Кстати, на ремне у меня нож был, признак свободного. Закупили мы на 2500, холодильник не работал, но я починю, поэтому быстро портящиеся продукты не брали, на долгий срок только, и воды питьевой заказал 100 литров. Привезут нам. В магазин зашли, он от администрации тюремной планеты, купил гигиенические средства на всех, тратил не бездумно, хотя осталось 100 бон. Да, нужно купить тестер технический, видел в продаже, но он 5000 бон стоил, не потяну по деньгам, малый инструментарий 7000. Припасов и воды на пару недель есть запас, значит можно озаботиться набором средств на нужные покупки. Так что вернулись мы, воду заказную приняли, и я стал собираться на свалку. Пора работать, времени достаточно до темноты, успею посетить ближайшие корпуса. Как показал опыт, там тоже можно что-то найти. Убедившись, что тетушка Ника закрылась изнутри, я побежал к окраине свалки. Рюкзак за спиной, одеяло не брал, вот флягу полную воды и один сверток с сушеным пайком, при мне, ну и универсальный ключ с веревкой, на боку нож. Этого для начала достаточно. В шлепках бежать непросто, но задники у них крепко удерживали обувь на ноге, могут слететь, не без этого, поэтому аккуратно бежал. Пройдя в первый корпус, тут немало кто справлял нужду. Это на счастье что ли, хотя могут так маскировать схрон, от брезгливых точно. Пройдя через остов в следующий, потом еще два, и стал поднимать дальше повыше. Все же какое дохлое тело, уже запыхался и покрылся потом, ну понятно что жара, а вот физическое состояние не радовало. Мне бы подлечиться, однако медицина тут не развита, выживают как могут. Только регенеринный спасает, благо администрация его вполне продает, пусть и разбавленным. Поиск занял 4 часа и 4 блока были мной найдены. Я в рюкзаке отнес их на приемный пункт, но тут минус, все горелые, получил едва 1000 бонов, чип при мне был, и побежал обратно. К слову, что по тем трем чипам, что в тайнике каюты Криса были, теперь уже моей. Пароли оказались на планшете, в папке документов. Проверил все три чипа, там от силы бон 40 оказалось. А вот второй выход порадовал, за час до наступления темноты вернулся с 5 блоками. 4 горелых, 1100 бон дали, и один рабочий отклик был. Его за 3200 взяли, по прескуранту платили. Так что зашел в соседний магазин и попросил показать технический тестер. Изучил, древность, но рабочий. Причем как новый, видно со складов откуда-то, непользованный, заряжен до полного. Тут же в магазине есть услуга зарядки. Как раз 3 стояли, хозяев не видно, по делам отошли. Мне без надобности, на катере заряжу. Оплатил, хватало на него, и убирая покупку в сумку, направился к катеру. Там принял у тетушки Ники катер. Она к себе ушла, а я занялся девчатами, заодно поужинал, а то без обеда был. Потом с помощью тестера стал изучать все системы катера, открывая люки универсальным ключом. Сестрицы хвостиком за мной ходили, интересно им было, во все люки следом заглядывали. Чуть позже те зевать стали, уложил и продолжил. К полуночи вердикт по катеру был ясен. Что я могу сказать? Катер был действительно поврежден, видимо попал под скользящий удар и пошел силовой набор. Визуально видел кривизну балки и небольшое повреждение обшивки. Причем катер числился за какой-то системой от АДВ, потому как на Е или Д и не подумали бы отправлять его на свалку, тут столько ценного, там бы разобрали на детали и продали. О ремонте и речи не идет, такое может исправить только ремонтник, ну или инженер. Только стоимость их работы превышает стоимость такого катера раза в 2. Проще новый купить. Поэтому я и считаю, что это судно с планеты с высоким рейтингом. Там оно числилось и его официально списали, прислав сюда. При этом катер еще полетает и на нем вполне можно покинуть планету, нужно только все системы восстановить. Управляющего компа нет, но 20 планшетов, включенных в один кластер, с установленным по управлению, заменит такой комп. Разгонного двигателя нет, кто-то и где-то снял, но такие движки можно найти на свалке. Только такие работы проводить с катером я не буду, а на виду все, сразу поймут, что делаю. Нет, такие работы только скрытно можно проводить, на той же свалке. Я больше изучал, что ценного на катере, что потом можно будет снять и перекинуть на тот, на котором улетим. Я это уже твердо решил. Славия не место для малышек. Как блокаду пробить, уже есть прикидки. Кстати, удивило, но крикуны тут есть. Узнал, пока на рынке ходил. Значит, не другой мир, а попал в прошлое того же. Наверное, не в первый раз уже. Вот так закончив, ушел к себе в спальню. Малышки тут и спали, одни отказывались, и лег рядом, с краю, вскоре уснув. Душ уже принял, еще после возвращения, гигиенические средства после ужина использовал, зубы чистые. Вот так жить можно. О следующих 3 неделях особо и рассказывать нечего. Пока светло, бегал на свалку, обычно один выход, искал целое оборудование, тестер помогал, но бывало 2 выхода успевал сделать. Инструментарий купил, тут порядок, а то без него как без рук. С катером возился, восстанавливая, некоторые рабочие блоки приносил и ставил, подняв ресурс систем. Энергоустановку, небольшой реактор, обслужил, запаса стержня еще на месяц, но я уже в запас нашел, купил в магазине, они продавались. Так вот, я неплохо заработал, но должен сказать, почти все спустил. Оказалось, то оборудование, что мне нужно для инициации, купить вполне можно. Пусть с пункта приема, горелое и битое, тестер отклика не дает, но продавали по цене ценных металлов внутри, то есть недорого, небольшая наценка была, но и все. Было и оборудование обучения, так что я плотно занимался ремонтом и сборкой аппаратуры, и сделал, как раз сегодня. А как стемнело, отнес на себе в 3 приема, в один тяжело, неподъемное, подальше от базы в пустыню, собрал, небольшой химический источник энергии подключен, и запустил. Сидел на стуле с горшком на голове, 10 минут, полчаса и что, был, пых, почуял его, но выброса маны не было. Прошла инициация, только дар сожжен, нечего было инициировать. Вот только тот пых удивил. И вот, сижу на стуле, шлем уже снял, и тупо смотрю на руку, при свете ночного светила, а в руке я держал бутерброд, с маслом и красной икрой. У меня этих бутербродов в запасе изрядно, больше 1000, и 2 бочонка по 100 литров свежего засола есть. И кракеты, моя любимая, бутерброд явно из щели достал. Черт возьми, широко улыбаясь, пробормотал я. Что сказать, дара нет, но щель пробудил, да еще прошлую, с земли, с запасами. Лучше бы, конечно, тот первый на 2 тонны, где катерок хранил, но и этот на 4 тоже радовал. Хоть что-то, он у меня на 2/3 заполнен, 7 амулетов имею. Кстати, что за амулеты? Ну, зарядки понятно, ресурс вышел, но еще работает. Потом ветродув, с которым я летал на крыле, это 2-й, у 1-го все, годность закончилась и тот осыпался пылью. Потом амулет личной защиты. Поделка 3-го уровня сложности, делал для жителей Сибири, когда жил там 2 года, 10 в запасе было, их детям раздал, и 1 вот сохранил. Резерв. Тут же надел медальон, тот сам активировал подключение, запомнил ауру, и все, активен и приписан ко мне. Уф, защита есть и хорошо, а то на кладбище пару раз чуть не попался в руки ловцов рабов. Бегаю по корпусам быстро, ушел, несмотря на плохую дыхалку. Да и подобных охотников хватало, пацаны вроде меня часто туда бегают, пусть нерабочие блоки таскают, но свой бон в кармане имеют, их и ловит. Ладно, что там дальше? 4-й амулет, портного, вполне такой бодрячком, их 2 было, 1-й закончился, этот 2-й, да и не так часто я им пользовался. 5-й подводного плавания, он тут на пустынной славе прям нужен. Впрочем, амулет 1-го уровня сложности, может как скафандр в пустоте работать. В общем, пока в запас. 6-й это магическая жаровня для готовки, тоже вполне бодрая. Ну а 7-й, это лекарский, универсальный, последний и едва живой. Я сразу проверил, будут они работать или нет, эта защита не имел привязки, и к моей ауре сам привязался, а эти другое дело. Нет, аура та же, после перерождения, также у меня в руках работают. По лекарскому и проверил. Провел диагностику, есть трещина в черепе, пусть и зажила почти, то-то иногда голова побаливала, вот и залечил. Почти до 0 истратив заряд, да и так мелкие травмы убрал. После этого встав, убрал в щель оборудование, его и продать можно, на рынке, я немало что восстановил, и направился обратно. Голышом был, уверен ведь был, что после инициации мана все уничтожит. Впрочем, в щели есть запас одежды, не мой размер, но перешью портным амулетом. Однако я достал трусы, черные боксеры натянул, так и дошел, придерживая их, чтобы не спали. Пройдя на борт катера, прямиком в душ, и через полчаса уже спал, обняв Дану.